Глава 16. За завтраком на лице Дика не было и тени беспокойства, и никто бы не подумал, что Брэкстон привез ему неблагоприятные вести. Адольф Вейль уже уехал с утренним поездом, что доказывало, в какой-то невероятно ранний час он закончил с Диком то дело, по которому приехал. Грэхэм застал за столом общество еще более многочисленное, чем обычно. Кроме некой миссис Тюльи, пожилой, полной светской дамы, совершенно Грэхэму неизвестной, он увидел еще новых трех гостей, о которых догадывался, кто они. Мистер Гельхас, правительственный ветеринар, мистер Декан, по-видимому, известный на побережье портретист, и Лестер, капитан одного тихоокеанского линейного судна, служивший лет 12 тому назад шкипером у Дика на яхте и обучавший его искусству мореплавания. В конце завтрака, когда Брэкстон уже посматривал на часы, Дик обратился к нему. «Джереми, я хочу вам кое-что показать. Мы сейчас поедем. Вы еще успеете заехать по пути на станцию?» «Да-да, поедемте и мы, всей компанией», — предложила Паула. «Я сама умираю от любопытства, потому что Дик держал это в секрете». Дик кивнул, и она распорядилась, чтобы подали автомобиль и оседлали лошадей. «В чем дело?» — спросил Грэхэм, когда она кончила отдавать распоряжение. «Один из коньков Дика. Он ведь всегда увлечен чем-нибудь. Это одно изобретение. Он клянется, что оно произведет в земледелии целую революцию. Главным образом, среди мелких земледельцев. Я знаю основную идею, однако еще не видела ее воплощенной. Все было готово неделю назад, но произошла задержка из-за какого-то кабеля или чего-то в этом роде. «Моя машина может принести биллионы, если она будет работать», — улыбнулся Дик через стол. «Биллионы для фермеров всего мира, а мне придаст немножко королевского достоинства, если она будет работать». «Но что же это такое?» — спросил О'Хей. «Музыкальный ящик для коровьих хлевов, чтобы коров под музыку легче было выдаивать?» «Да, каждому фермеру тогда останется только спокойно посиживать на своем крылечке», — отпарировал Дик. «Нет, в самом деле, делается совершенно лишним труд унавоживания и запашки. Добывание сельскохозяйственных продуктов приравнивается к лабораторному изготовлению пищи. Впрочем, подождите, сами увидите. Если это удастся, вся моя работа упраздняется, потому что для нее будет достаточно любой лошади одного из маленьких фермеров». В автомобилях и верхом компания отъехала с милю от большого дома и остановилась возле ровного огороженного луга, в котором было, по словам Дика, ровно 10 акров. «Запомните же, — сказал Дик, — здесь только один человек, и при том сидящий на своем крыльце. Пожалуйста, представьте себе его». Посередине поля возвышался массивный стальной шест, приблизительно 20 футов в вышину, врытый очень глубоко в землю. С верхушки шеста к самому краю поля тянулся тонкий проволочный канат, прикрепленный к рычагу газолинового трактора. Вокруг трактора суетились два механика. По знаку Фореста они нажали рычаг, и мотор заработал. «А вот здесь крылечко», — сказал Дик. «Представьте себе, что все мы — будущие фермеры, которые сидят в тени и читают газету, в то время как работает их плуг, не нуждающийся ни в лошадях, ни в людях». Машина сама без управления двинулась вперед, описывая окружность, радиусом которой являлась длина проволочного каната, прикреплявшего ее к стальному шесту, находившемуся в центре окружности. Машина оставляла за собой глубокую борозду. «Не нужно ничего. Ни лошади, ни кучера, ни пахаря. Просто фермер нажимает на рычаг и пускает в ход машину», — говорил Дик, в то время как машина продолжала взрывать земляные пласты и описывала все меньшие окружности. «Можно пахать, боронить, сеять, удобрять, жать, не сходя с порога своего дома. И если фермер захочет сравняться с богатым помещиком, ему или его жене останется только нажать кнопку, и он может вернуться к своей газете, а она к своим кастрюлям, в то время как машина будет работать». «Все, что вам остается сделать, чтобы ее окончательно усовершенствовать, — сказал Грэхэм, — это превратить окружность, которую она описывает, в квадрат». «Да, — согласился Гельхас, — на квадратном поле пропадает при такой системе очень много земли». Грэхэм произвел некоторые вычисления, затем заметил. «Теряется примерно 3 акра на каждые 10». «Не меньше, — согласился Дик. — Но ведь у фермера должно же быть... где-нибудь на этих 10 акрах его крылечко, то есть дом, сарай, птичник и все хозяйственные постройки. Пусть он выбросит из головы старые традиции, по которым он привык строить все это непременно посередине своих 10 акров, и разместит свои постройки на оставшихся 3 акрах. Пусть сажает свои плодовые деревья и ягодные кусты по краям поля. И если вы обратите внимание на традицию, по которой дом ставится в середине прямоугольника, образуемого полем, то вы заметите, что запашка вокруг него располагается обычно неправильными прямоугольниками. Мистер Гельхас восторженно согласился. Несомненно. И всегда еще пропадает земля благодаря дороге от дома до шоссе или праву проезда. Это разбивает поле на ряд небольших прямоугольников и очень невыгодно. «Такой же автоматической должна быть и навигация», — заметил капитан Лестер. «И писание портретов», — засмеялась Рита Уэнрайт, бросив Декону многозначительный взгляд. «Или музыкальная критика», — прибавила Лют, ни на кого не глядя, на что последовал немедленный ответ О'Хей. «Или искусство быть очаровательной женщиной». «Сколько стоит сделать такую машину?» — спросил Джереми Брэкстон. «Сейчас она нам обходится и с выгодой для нас в 500». Если бы она вошла в употребление и изготовлялась в большом количестве, 300. Но, допустим, даже что 500. А считая 15% погашения, она обходилась бы фермеру по $70 в год. Но какой же фермер, имеющий 10 акров 200-долларовой земли, сможет содержать лошадь на $70 в год? И кроме того, это сберегает ему труд, свой или наемный, за исключением самого ничтожного, нужного на управление машиной, то есть сберегает до $200 в год. «Но что же ее направляет?» — спросила Рита. «А вот этот барабан на столбе. Он вращается вокруг своей оси, а кабель навертывается на барабан и, укорачиваясь, приближает трактор к центру. Но даже мелкие фермеры находят множество возражений против всеобщего введения такого плуга», — сказал Гельхас. Дик кивнул. «Я записал до 400 возражений и распределил их по рубрикам. Столько же возражений высказано по поводу самой машины. Если даже это и удачное изобретение, то понадобится много времени, чтобы усовершенствовать его и ввести в общее употребление». Внимание Грэхэма все время раздваивалось. Он смотрел то на двигающийся трактор, то бросал украдкой взгляды на Паулу, которая вместе со своей лошадью была прелестна. Она ехала в первый раз на лани, объезженной для нее Хеннесси. Грэхэм улыбался, втайне одобряя тонкость ее женского чутья, заранее ли Паула создала себе костюм, гармонировавший с этой лошадью, или выбрала просто наиболее подходящий из имевшихся у нее, но результат был достигнут замечательный. Вместо обычной амазонки она, так как день был жаркий, надела блузку из небеленого полотна с отложным воротником. Короткая юбка, сшитая как юбка амазонки, едва доходила до колен. От колен же до маленьких сапожков со шпорами шли узкие мужские брюки. И юбка, и брюки были из золотисто-рыжего шелкового бархата. Мягкие белые перчатки спорили с белизной воротника. Голова ее оставалась непокрытой, с гладко зачесанными за уши волосами, собранными на затылке в пышный узел. «Я не понимаю, как это вы ухитряетесь сохранять такой цвет кожи, подвергая себя действию солнца?» — отважился заметить Грэхэм. «Я и не подвергаю», — улыбнулась она, блеснув зубами. «Я так открываю лицо только несколько раз в году. Мне очень нравится, когда волосы слегка выгорают, но я боюсь настоящего загара». Лошадь зашалила. Легким порывом ветра отнесло в сторону юбку Паулы, и открылось круглое колено, туго обтянутое узкими рейтузами. И видя, как крепко прижималось это колено к новому английскому седлу из светлой свиной кожи, в тон и лошади, и костюму всадницы, Грэхам опять представил себе эти колени прижатыми к бокам плывущего горца. Когда магнето трактора стало работать неровно, и механики начали с ним возиться посреди полувспаханного поля, вся компания, оставив Дика с его изобретением, решила под предводительством Паулы по пути к бассейну осмотреть скотные дворы. Креллин, заведующий свиноводством, показал им леди Эплтон, заслужившую со своими невероятно жирными 11 поросятами много похвал, причем Креллин несколько раз с умилением повторял: «И ни одного неудачного! Ни одного!» После этого они осмотрели много великолепных свиней самых лучших пород, новорожденных козлят и овец и кругленьких ярок. Паула все время предупреждала заведующих по телефону, и теперь все отправились к Мэнсону смотреть знаменитого быка Кинг Поло. Там они увидели также и его короткорогий гарем, и гаремы других быков, уступавших Кинг Поло в очень немногом. Тут же Паркман, заведующий из Джерси, показал им и селезня, и золотую радость, и королевский фонтан, и оксфордского мастера, и мальчика, всех премированных быков, славных кровей и знаменитых заводов. Они видели также королеву Рос, барышню, гордячку Ольгу и Герту из Мейтландса, премированных тучных коров. Менденхоль, ведавший шайерским скотом, показал им табуны великолепных жеребцов с горцем во главе и ряд маток, предводительствуемых форингтонской принцессой. Была выведена даже старая Бесси, мать принцессы, которая теперь выполняла только легкую работу, чтобы гости могли приветствовать такую знатную особу. Около 4 часов Дональд Уэр, не интересовавшийся купанием, возвратился на одном из автомобилей в большой дом, а Гельхас остался с Менденхолем потолковать о различных породах. Дик уже ждал компанию у бассейна, и девицы немедленно потребовали от него исполнения новой песни. «Это, собственно, не совсем новая песнь», — объяснил Дик, и серые глаза его лукаво блеснули. «И уж никак не моя. Ее пели в Японии, когда меня еще не было на свете, и в Америке, наверное, задолго до ее открытия Колумбом. Это дуэт, и, кроме того, состязание с фантами. Пауле придется его спеть со мной. Я сейчас вас всех научу. Ты садись здесь, вот так, а вы все соберитесь вокруг нее и тоже садитесь». Паула, как была в своем костюме для верховой езды, села против Дика в центре образовавшегося круга. По его указанию, она, согласуя свои движения с его, сперва ударила себя ладонями по коленям, потом ладонь о ладонь, потом своими ладонями о его ладони, вроде того, как с детьми играют в ладошки. Тогда он запел песню, которая была очень коротка и которую она тотчас подхватила и продолжала петь с ним вместе, хлопая в такт в ладоши. Мотив песни звучал совсем по-восточному, медленный и монотонный, он постепенно ускорялся и невольно увлекал слушателей. «Джонг Кина, Джонг Кина, Джонг Джонг, Кина Кина, Йокогама, Нагасаки, Кобе Маро, Хой!» Последний слог «Хой» выкрикивался внезапно, стремительно, на октаву выше, и одновременно с этим криком Паула и Дик должны были выкинуть друг другу навстречу руки. Соль игры заключалась в том, чтобы руки Паулы мгновенно приняли такое же положение, что и руки Дика. В первый раз это удалось ей, и руки обоих оказались сжатыми в кулак. Дик снял шляпу и бросил ее на колени к Люд. «Мой фант», — объяснил он. «Давай, Поли, попробуем еще раз». И опять они запели, хлопая в ладоши. «Джонг Кина, Джонг Кина, Джонг Джонг, Кина Кина, Йокогама, Нагасаки, Кобе Маро, Хой!» На этот раз, однако, при восклицании «Хой!» ее руки оказались сжатыми, а его раскрытыми. «Фант, фант!» — закричали девицы. Она смущенно обвела глазами свой костюм. «Что же мне дать?» «Шпильку», — посоветовал Дик, и на колени к Люд полетела черепаховая шпилька. «Вот досада!» — воскликнула Паула, проигрывая 7-й раз и бросая Люд последнюю шпильку. не понимая, почему я такая неловкая и глупая. А ты, Дик, уж слишком хитер. Я никак не могу угадать, что ты хочешь сделать». И опять они запели песню. Она опять проиграла, и в ответ на укоризненный возглас миссис Тьюли «Паула» отдала одну шпору и обещала снять сапог, если проиграет вторую. Дик проиграл 3 раза подряд и отдал свои часы и шпоры. Затем проиграла и Паула свои часы и вторую шпору. «Джонг Кина! Джонг Кина!» начали они опять, несмотря на увещание миссис Тьюли. «Паула, брось это! Как вам, Дик, не стыдно?» Но Дик, издав торжествующий хой, снова выиграл и при общем смехе снял с Паулы один из ее сапожков и бросил его в общую кучу вещей, лежавших на коленях у Люд. «Ничего, тетя Марта», — успокаивала Паула миссис Тьюли. «Мистера Уэра здесь нет, а это могло бы шокировать только его. Ну, начинай, Дик. Не можешь ты выигрывать всегда?» Дик снова запел песенку. «Джонг Кина, Джонг Кина», — запела она, вторя мужу. Начав медленно, они стали стремительно ускорять темп, и окончилось тем, что они почти захлебывались, и хлопанье их ладоней производило впечатление неумолкающей трещотки. От солнца, движения и возбуждения ее смеющееся лицо было залито розовым румянцем. Эван Грэхэм, присутствовавший при этом молчаливым зрителем, почувствовал себя возмущенным. Он знал, как играли в эту игру гейши в чайных домиках в Японии, и его оскорбляло то, что Паула в ней принимает участие. Ему не приходило в голову, что если бы на ее месте оказались Люд, Рита или Эрнестина, он только бы следил с любопытством за тем, до чего дойдет азарт играющих. Лишь позднее понял он, что был возмущен только потому, что в игре принимала участие именно Паула. В эту же минуту он сознавал только, что начинает сердиться, и что ему трудно не выразить своего протеста. А тем временем к куче фантов прибавились портсигар и спичечница Дика, а также другой сапожок Паулы, брошка и обручальное кольцо. Лицо миссис Тьюли выражало стоическую покорность, она молчала. «Джонг Кина! Джонг Кина!» продолжала, смеясь, петь Паула, и Грэхэм слышал, как Эрнестина шепнула Берту. «Не представляю, что еще она может отдать». «Ну ведь вы знаете ее», — услышал он опять ответ Берта. «Она, когда разойдется, способна на все. А сейчас она, по-видимому, разошлась». «Хой!» — крикнули одновременно Дик и Паула, выбрасывая руки. Но руки Дика были раскрыты, а ее сжаты. Грэхэм осмотрел Паулу, тщательно ища, что она еще могла бы отдать. «Ну-ка, подите сюда, леди Годива», — приказал Дик. «Попели, поплясали, а теперь расплачивайтесь». «Что он с ума сошел?» — подумал Грэхэм. «Разве так можно? Да еще с такой женой». «Ну что же», — вздохнула Паула, перебирая пальцами пуговицы блузки. «Коли надо, так надо». Взбешенный Грэхэм отвернулся и старался не смотреть на нее. Наступило молчание, во время которого каждый строил предположение относительно того, что будет дальше. Вдруг Эрнестина фыркнула, раздался общий взрыв смеха и восклицание Берта. «Ну, вы сговорились заранее!» Все это заставило, наконец, Грэхэма обернуться. Он быстро взглянул на маленькую хозяйку. Она сняла блузку и оказалась в купальном костюме. Было очевидно, что она заранее надела его перед тем, как ехать верхом. «Теперь твоя очередь, Люд, иди», — заявил Дик. Но Люд, не приготовившаяся к игре Джонг Кина, смутилась и увела девиц в раздевальню. Грэхэм опять с восхищением следил за тем, как Паула, поднявшись на площадку, бросилась в воду и нырнула с неподражаемым мастерством. Услышал опять восторженное восклицание Берта. «Настоящая Анетта Келлерман!» И все еще рассерженный, сыгранный с ним шуткой, снова задумался о маленькой хозяйке большого дома, об этой удивительной женщине и о том, откуда такая взялась. Когда он плыл медленно под водой вдоль края бассейна, держа глаза открытыми, чтобы видеть неглубокое дно, ему пришло в голову, что он в сущности ничего о ней не знает. Она жена Фореста, вот все, что ему известно. Кто она? Где родилась? Как сложилась ее жизнь? Каково было ее прошлое? Обо всем этом он не знал ничего. Эрнестина сказала ему, что она и Люд — сводные сестры Паулы. Это, конечно, кое-что. Увидев, что дно становится все светлее, он понял, что приблизился к концу бассейна, повернул обратно и проплыл еще несколько футов, не поднимаясь на поверхность. Затем имелась еще эта миссис Тьюли, которую Паула зовет тетей Мартой. Действительно ли она ей тетка, или она зовет ее так только из вежливости? Не приходится ли она сестрой матери Люд и Эрнестины? Он вынырнул на поверхность. Его сейчас же позвали играть в кошки-мышки. В течение этой оживленной игры, длившейся около получаса, он не раз имел случай восхищаться той легкостью, ловкостью и сообразительностью, которую проявляла Паула. Наконец, уставшая, тяжело дышащая компания проплыла бассейн, вылезла на берег и расположилась на солнце вокруг миссис Тьюли. Вскоре опять начались шутки и шалости, и Паула упрямо спорила с миссис Тьюли, утверждая невозможные вещи. «Нет, тетя Марта, вы отрицаете это только потому, что вы не умеете плавать. Я настоящий пловец и уверяю вас, что могу нырнуть вот тут в бассейн и пробыть под водой в течение 10 минут». «Глупости, дитя мое», — возражала миссис Тьюли. «Твой отец, когда он был молод, гораздо моложе, чем ты теперь, мог оставаться под водой гораздо дольше всякого другого, и все же его предельное время, насколько я знаю, было 3 минуты 40 секунд. А я знаю это очень хорошо, так как сама держала в руках часы и следила за временем, когда он состязался с Гарри Зельби на пари и выиграл его». «О, я знаю, что за человек был мой отец», — отвечала Паула. «Но времена изменились. Если бы он был сейчас с нами во всей силе своей юности и пытался оставаться под водой столько же времени, сколько и я, он не выдержал бы». 10 минут?» «Конечно, я могу пробыть 10 минут». «И пробуду». «А вы, тетя Марта, наберитесь терпения, возьмите часы и следите». «Это так же нетрудно, как...» «Ловить рыбу в садке», — подсказал Дик. Паула взобралась на площадку. «Заметь время, когда я прыгну», — сказала она. «Сделай 1,5 оборота», — закричал Дик. Она кивнула в знак согласия и сделала вид, что старается изо всех сил набрать в легкие как можно больше воздуха. Грэхэм следил за ней с восторгом. Он сам был великолепным пловцом, но редко видел, чтобы женщина, не профессионалка, решилась на 1,5 оборота. Ее намокший голубовато-зеленый костюм плотно обтягивал ее тело, обнаруживая ее стройные линии и удивительную пропорциональность. Затем, сделав вид, что она заполнила воздухом каждый кубический дюйм своих легких, она прыгнула вперед и вниз, вытянув напряженное тело и плотно сжав ноги, лишь только они оттолкнулись от края площадки. Повиснув в воздухе, она свернулась в комок, перевернулась, затем вытянулась и, приняв прежнее идеально правильное положение, почти без всплеска, врезалась в воду. «Стальной клинок вошел бы в воду с большим шумом», — подумал Грэхэм. «Если бы я только могла так нырять», — вздохнула Эрнестина. «Но этого никогда не будет. Дик говорит, что тут все дело в ритме, и вот почему Паула ныряет так здорово. Она страшно чувствует время и ритм». «Не только в ритме дела, но и в свободной отдаче себя движению». «Сознательной отдаче», — заметил Дик. «И также в умении отдыхать», — добавил Грэхэм. «Я никогда не видел, чтобы даже профессиональный пловец так прекрасно выполнял этот поворот в воздухе». «А я горжусь этим больше ее самой», — заявил Дик. «Дело в том, что она моя ученица, хотя и очень способная. Она делает нужные движения почти без усилия. А это в соединении с ее волей и чувством времени... Одним словом, ее первая попытка была более чем удачна». «Паула замечательная женщина», — сказала с гордостью миссис Тьюли, переводя глаза с секундной стрелки часов на спокойную поверхность бассейна. «Женщины плавают всегда хуже мужчин, но Паула исключение. 3 минуты и 40 секунд. Она превзошла своего отца!» «Но она не выдержит 10 минут», — мрачно заявил Дик. Когда прошло 4 минуты, миссис Тьюли начала обнаруживать признаки волнения, и взор ее беспокойно перебегал по лицам присутствующих. Капитан Лестер, непосвященный в тайну бассейна, с проклятием вскочил на ноги и, подождав еще с минуту, нырнул в воду. «Что-то с ней случилось», — сказала миссис Тьюли сделанным спокойствием. «Она, наверное, ушиблась, ныряя. Бросайте же за ней, вы, мужчины!» Но Грэхэм, Берт и Дик, встретившись под водой, засмеялись и пожали друг другу руки. Дик сделал им знак, повел их в затененную часть бассейна к нише, где они и нашли Паулу, стоявшую в воде. «Мы хотели проведать тебя и убедиться, что с тобой ничего не случилось», — объяснил Дик их появление. «А теперь пора назад. Сначала вы, Берт, а я за Эваном». И один за другим они нырнули в темную воду и показались на поверхности бассейна. Миссис Тьюли была уже на ногах и подбежала к краю бассейна. «Если бы я думала, что это одна из ваших шуток, Дик!» — начала она. Но Дик, не обращая никакого внимания на ее слова, заговорил неестественно спокойным тоном и достаточно громко, чтобы она слышала. «Мы вот как должны поступать, друзья. Вы, Берт, и вы, Эван, будьте со мной. Начнем с этого конца бассейна, поплывем все вместе на расстоянии 5 футов один от другого и будем осматривать дно. А потом повернем обратно и сделаем еще раз то же самое». «Не утомляйтесь, джентльмены!» — закричала миссис Тьюли, вдруг начав смеяться. «А вы, Дик, вылезайте-ка! Я хочу отодрать вас за уши!» «Позаботьтесь о ней, девочки!» — закричал Дик. «У нее истерика!» «Пока еще нет, но будет!» — продолжала она, смеясь. «Но черт возьми, мадам, тут нечему смеяться!» Капитан Лестер вынырнул, задыхаясь, и собирался опять нырнуть, чтобы исследовать дно. «Вы знаете, в чем дело, тетя Марта? Действительно знаете?» — спросил Дик, когда храбрый капитан скрылся под водой. Миссис Тьюли кивнула. «Только молчите. Одного мы все-таки обманули». Улыбающееся лицо Паулы показалось на поверхности только по истечении 11 минут. Делая вид, что она совершенно без сил, она медленно выползла на берег и в изнеможении опустилась возле тетки. Капитан Лестер, действительно измученный своими бесплодными поисками, внимательно посмотрел на Паулу, потом подошел к соседнему столбу и 3 раза стукнулся об него головой. «Я боюсь, что 10 минут не прошло еще», — сказала Паула. «Но ведь я пробыла приблизительно около этого времени. Тетя Марта, правда?» «Ну, ты пробыла совсем недолго», — последовал ответ. «Если ты хочешь знать мое мнение. Я даже удивляюсь, что ты вообще мокрая». «Да-да, дыши естественно, дитя мое. Комедию разыгрывать нечего. Я вспоминаю, что когда я была молодой девушкой и путешествовала по Индии, я видела там факиров особой секты, которые ныряли на дно глубоких колодцев и оставались там гораздо дольше, чем ты. Действительно, гораздо дольше». «Вы знали!» — воскликнула Паула. «Но вы не знали, что я знаю», — возразила тетка. «И вели себя преступно, не приняв во внимание мой возраст, мое сердце». «И ваш несообразительный и тупой ум, не правда ли?» — добавила Паула. «Честное слово, мне хочется отодрать тебя за уши». «А я бы хотела, чтобы вы взмокли так, как я», — засмеялась Паула в ответ. «Во всяком случае, мы надули капитана Лестера. Правда, капитан?» «Не разговаривайте со мной», — мрачно проговорил доблестный моряк. «Я должен обдумать мою месть». «Что же касается вас, мистер Форест, то я еще не знаю, на чем остановиться. Взорвать ли ваш скотный двор или сломать голову вашему горцу? Может быть, я сделаю то и другое. А пока я пойду легну ту кобылу, на которой вы приехали». Дик и Паула, он на беззаконнице, а она на лане, ехали домой бок о бок. «Но как тебе нравится Грэхэм?» — спросил он. «Он великолепен», — отвечала Паула. «И знаешь, он твоего типа, Дик. Так же мастер на все руки, как и ты, Те же скитания по всему свету и по всем морям, любовь к книгам и так далее. К тому же он и артист, и вообще все в нем хорошо. А ты заметил его улыбку? Обворожительная. Хочется сейчас же улыбнуться в ответ. «Но в нем есть и очень много серьезного», — заметил Дик. «Да, особенно в уголках глаз, даже тогда, когда он улыбается. Это не совсем следы усталости, а скорее какие-то постоянные вопросы. Почему, зачем, стоит ли, в чем, собственно, дело?» А в конце кавалькады разговаривали Эрнестина и Грэхэм. «Дик очень глубок», — говорила она. «Вы все еще недостаточно знаете его. Он ужасно глубок. Я тоже знаю его мало, а вот Паула знает его хорошо. Но из других людей очень немногим удалось проникнуть в его душу. Он философ и владеет собой как стоик или настоящий англичанин. И такой актер, что может весь свет обмануть». У длинной коновизи под дубами, где вся компания слезла с лошадей, Паула смеялась до слез. «Ну-ну, продолжай!» — поощряла она дико. «Еще, еще!» «Она уверяет меня в том, что скоро у меня не хватит слов, если я буду продолжать давать имена слугам по моей системе», — объяснил он. «А он мне в течение одной минуты предложил 40 имен. Ну еще, Дик, еще!» «Итак», — продолжал он нараспев, — «у нас может быть Осин и Опшо, Осинг и Осонг, Осенг и Осанг, Оласт и Олист, Опинг и Опонг, Омор и Омост, Онот и Онит». И Дик вошел в дом, все еще напевая свои странные словообразования.